Только тогда Seven Seas наконец-то стало казаться воодушевленным. «Я не ожидала, что нам так повезет найти здесь духовный материал Земли, приписываемый Земле». Через несколько секунд она нахмурилась снова и добавила: «Тот одержимый все еще слишком силен для нас. Мы не можем идти в том направлении, куда он ушел. Что касается этих троих, то, хотя мы и не знаем, кто они, по крайней мере, люди, так что они не будут столь опасны. Ладно, пошли, мы пойдем за ними, но держитесь от них подальше, чтобы они не смогли нас обнаружить. Эти две женщины могут потребовать у нас кристалл духовного нефрита». «Хорошо». Прошло две недели. Нитя и духовный инструмент девушек приземлились в густом лесу, где Иньяна и Мубикионг выпустили свои духовные знания, чтобы исследовать местность. Не обнаружив никаких душевных колебаний, они быстро начали прорываться на следующий этап. В то же время, Нитянь нашел пышное дерево и начал поглощать его энергию, сидя на толстой ветке. Прошло несколько часов, прежде чем зеленая аура в сердце Нитяня внезапно претерпела большие изменения. «Еще одно обновление родословной», — воскликнул Нитянь про себя. Глава 855. «Властелин всех миров». Глава 855. Многочисленные сверкающие голубые пятна появились в цепочках кристаллов родословной, которые сформировали зеленую ауру, которая долгое время дремала в сердце Нитяня. По мере того, как их становилось все больше и больше, хрустальные цепи становились все толще и толще. Цепи кристаллов родословной начали излучать ослепительный божественный свет. Каждая голубая точка, казалось, была заклеймена глубокими истинами жизненной силы, поскольку они непрерывно мерцали. Укрепление жизни, кипение крови. Два совершенно новых таланта родословной внезапно отпечатались в глубинах разума Нитяня. Прищурившись, он попытался узнать о них побольше, но каким-то образом узнал все за долю секунды. Окруженный толстыми листьями, Нитянь чувствовал себя очень воодушевленным, свет возбуждения сиял в его глазах. Два таланта за раз. Это был первый раз, когда он пробудил два таланта родословной после одного обновления родословной. Раньше, каждый раз, когда его родословная обновлялась, он пробуждал только один новый талант родословной. Пять талантов родословной, которые он пробудил раньше, были передачей жизни, сокрытием жизни, утечкой жизни, созданием эссенции крови и соединением жизни. По ощущениям Нитяня, каждый раз, когда он пробуждал родословную, появление таланта отмечало успешное обновление его родословной, что означало, что его родословная уже улучшалась 5 раз, как у аутсайдера 5 уровня. Сила аутсайдера 5 класса была примерно равна силе воина Цина мировой стадии. Это был 6-й раз, когда его родословная улучшилась, и пробудилось 2 совершенно новых таланта родословной. Разве это не означало, что его родословная продвинулась до 6-го уровня, сделав его равным эксперту глубинной стадии? Однако, как воин Ци, он все еще находился на мировой стадии. Он не ожидал, что обновление его родословной, которое должно быть уникальным для аутсайдеров, превзойдет прогресс с его базы культивирования. Теперь, когда моя родословная перешла на 6-й уровень, означает ли это, что я смогу сражаться с воином Ци глубинной стадии, полагаясь только на свою родословную? С этой мыслью он сделал глубокий вдох и попытался активировать первый новый талант – укрепление жизни. Как только мысль пришла ему в голову, огромный поток эссенции плоти мгновенно хлынула из его мышц, внутренних органов, костей и крови. Через поры его эссенция плоти превратилась из кровавой ауры в жидкую кровь и в конце концов затвердела в какую-то чешуйчатую оболочку по всему телу. Через несколько секунд на его лице, животе, ногах и руках, казалось, образовалась броня. Большое количество золотых и серебряных узоров было видно на поверхности панциря, что придавало Нитяню нечеловеческий вид. По мере того, как его сердце билось все сильнее, мышцы начали выпирать по всему телу. Начнем с того, что он уже обладал великолепным телосложением. Теперь, по мере того, как его мускулы продолжали выпячиваться, его аура стала еще более яростной, и он, казалось, превратился в свирепого зверя со страшным взглядом. Мощная эссенция плоти безумно бежала по его венам, порождая звук реки, бушующей в горах. Высокое дерево, на котором он сидел, наконец не выдержало его веса и сломалось. Нитянь приземлился с громким треском. Он чувствовал, как его эссенция плоти бешено пульсирует внутри него, словно отчаянно пытаясь найти выход. Затем он поднял руку и хлопнул по древнему серовато-коричневому дереву рядом с собой, которое было более 10 метров высотой и толщиной с устья колодца. В следующее мгновение древнее дерево разлетелось на куски, словно его протаранил огромный зверь. Глаза Нитиня загорелись, аура плоти вылетела из его пальцев, точно алая молния. Множество высоких, толстых деревьев вокруг него взрывались одно за другим, листья и куски дерева наполняли воздух. Чувствуя бесконечную эссенцию плоти, бушующую внутри него, Нитянь чувствовал, как будто он был благословлен какой-то божественной силой. Чтобы высвободить свою силу, он бросился через лес так быстро, что его движения вызвали потрескивание, как будто он рассекал воздух. Одно древнее дерево за другим взрывалось с громким грохотом, когда он врезался в них, погружая лес в хаос. Он упал с неба. Соединив ногами свою божественную силу, он проделал огромную дыру в твердой земле. Даже камни, которые были рядом с дырой, разбились вдребезги. Последствия его падения распространились на десятки метров во всех направлениях. Словно с неба свалилось чудовище из чистого металла и обрушилось на землю, высвобождая разрушительную силу. Пребывая в очень хорошем настроении, Нитянь продолжил и активировал свой второй недавно пробудившийся родовой талант. Теперь давайте проверим, как работает кипение крови. В следующее мгновение капля эссенции крови в его сердце начала яростно кипеть. Эссенция плоти, которая яростно бушевала снаружи, хлынула из его сердца в каждый уголок его тела, еще больше усиливая его силу, как будто он стал огромным зверем из пустынной эпохи древности, который свирепствовал в лесу. Затем из него вырвались сгустки чистой эссенции плоти, атакуя его окружение грозовыми шарами, быстро окутывая большую область вокруг него взрывами. Когда капля крови Нитяня продолжила высвобождать свою энергию на полную мощность, громкие взрывы заполнили небо и землю вокруг него. К тому времени, когда все было закончено, не осталось ни одного дерева в радиусе 100 метров вокруг Нитяня. Земля была изрыта ямами, покрыта листьями и кусками дерева, а камни превратились в пыль от взрывов. Довольно. Нитянь поспешно прекратил воспламенять свою эссенцию крови, его новым талантом родословной. Все на поле боя, включая живых существ и растительность, должно было быть очень трудным для уничтожения, но, оглядев опустошенный лес, он разразился диким смехом. У него вдруг возникло чувство, что теперь, когда его родословная продвинулась до 6 уровня, и он пробудил в себе 2 новых таланта, он сможет бороться против аутсайдера 6 уровня, даже если у него не будет никакой духовной энергии. Чешуйчатый слой, который образовался на всем его теле после того, как он активировал укрепление жизни, возможно, также могло защитить его от острых лезвий. С этой мыслью он вызвал из кольца длинный тонкий меч, наделил его своей духовной энергией, а затем рубанул им собственную руку. С того места, где меч коснулся его руки, посыпались искры, и раздался металлический лязг. На чешуйчатом слое, покрывавшем его руку, остался лишь слабый след. Его плоть не была разрезана, а внутренние органы, меридианы и кости не пострадали. Глаза Нитяня загорелись. Укрепление жизни похоже на неразрушимую форму демонов и костяных гигантов. Кроме того, я кристаллизовал свои кости, напитал свои внутренние органы и укрепил свои меридианы с небесного исцеления. Теперь, когда к моим навыкам прибавилось укрепление жизни, я задаюсь вопросом, какой силе может сопротивляться мое тело. С этой мыслью он провел тщательное исследование себя и обнаружил, что пока укрепление жизни было активизировано, хотя он ничего не делал, он поглощал свою жизненную эссенцию, которая была рассеяна в разных частях его тела. Это было потому, что клочья его эссенции жизни проникали в чешуйчатый слой, чтобы сохранить эту особую форму. Он испустил долгий вздох и деактивировал укрепление жизни. Затем, когда его растянутые мышцы уменьшились, чешуйчатый слой, покрывавший его тело, постепенно растворился и снова исчез в его плоти. Он обрел свою первоначальную форму. Это потрясающе. Нитянь откинул голову назад и издал долгий смех, который эхом разнесся по лесу. Мгновение спустя его брови внезапно поднялись, когда он перестал смеяться. Ученики секты Водяной Луны прибыли на духовных инструментах полета. Севин Цзин и другие намеренно ехали на медленной скорости по маршруту, по которому пошли Нитянь и девушки. Однако, так как Нитянь и девушки прекратили культивировать, они в конце концов догнали их. Стоя на духовном инструменте полета, Севин Цзин посмотрела вниз на окрестности, где был Нитянь, которые, казалось, были опустошены бешеным зверем. Ее глаза расширились, когда она увидела землю, изрытую глубокими ямами, камни, превратившиеся в пыль, и куски дерева, все еще падающие из воздуха. Самое главное, она не чувствовала никакой духовной энергии в воздухе. Означало ли это, что Нитянь нанес такое бедствие этой области, полагаясь исключительно на свою телесную силу? Это было просто удивительно. Лицо Се Вэньцзин побледнело, когда она теперь рассматривала Нитяня как свирепого монстра в человеческой форме. «Ну, есть одно место, куда мы не осмеливаемся пойти одни, но если ты хочешь пойти посмотреть, возможно, мы можем пойти вместе». После короткой паузы она добавила: «Полагаю, только такие люди, как ты, смогут противостоять действительно могущественным фигурам, которые отправятся в то место». С заинтригованным выражением лица, Нитянь спросил: «Где это место?» Глава 856. Властелин всех миров, глава 856. Се Вэньцзин и другие ученики секты Водяной Луны замолчали, как будто они были шокированы отношением Нитяня. Нахмурив брови, Нитянь снова спросил громким голосом: «Где это?» Пока он говорил, в глубине его глаз вспыхивали искорки звездного света. Эссенция плоти, с которой он активировал укрепление жизни, не исчезла полностью, так как звездный свет в его глазах все еще отдавал красным цветом. Доминирующая аура, казалось, изливалась из кровавого звездного света в его глазах, омывая каждого ученика секты Водяной Луны. Даже у Се Вэньцзин было такое чувство, будто на нее смотрит свирепый зверь из безлюдной эпохи древности, и в следующий момент она может быть разорвана на куски. Ее лицо слегка дрогнуло. Однако, как только она собралась заговорить, Лу Фэйхуа прочистил горло и сказал с обеспокоенным выражением: «Мисс, люди называют это место горным хребтом кровавой могилы», — сказала Се Вэньцзин. Все остальные ученики секты Водяной Луны ахнули. Даже лицо Се Юньхэ побледнело, когда он слабо воскликнул: «Сестра, горный хребет кровавой могилы, что это за место?» — озадаченно спросил Нитянь. Се Вэньцзин сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, затем сказала: «Это горный хребет, который соединяет внешнее кольцо разрушенного поля боя и центральную область поля боя. Это было одно из главных полей сражений, когда вспыхивали великие войны между древними духами, аутсайдерами и людьми. По сей день многие могущественные эксперты разных рас все еще похоронены там вместе с кусками разрушенных измерений некоторых воинов Ци. Не только это, но и развоплощенные души умерших могущественных экспертов также бродят по этой области. Даже лишенные со своими телами, они все еще очень опасны». В то же время, в течение долгого времени в кровавой могиле было обнаружено немало духовных материалов Земли. Некоторые люди даже обнаружили, что там есть духовные материалы небес. На протяжении сотен тысяч лет древние духи, аутсайдеры и люди никогда не прекращали исследования кровавой могилы. Казалось, что еще до того, как поле боя стало тем, чем оно является сегодня, кровавая могила была особым местом, где развоплощенные души живых существ превращались в злых духов, они исчезали и рассеивались. Теперь аутсайдеры посещают горный хребет кровавой могилы, чтобы найти останки своих мертвых предков и их мощные магические инструменты. Мы, люди, также можем найти там фрагменты разрушенных измерений наших предков, наряду с их продвинутыми духовными инструментами и заклинаниями. Горный хребет кровавой могилы граничит с центральной областью поля боя, что делает его более опасным, чем колодцы фортуны. Но в то же время он хранит более ценные сокровища. После короткой паузы Се Вэньцзин вздохнула и продолжила: «Но так как это чрезвычайно опасно, только действительно сильные представители разных рас осмелятся войти в него. Уровень смертности там слишком высок. Юниорам придется столкнуться не только с могущественными экспертами из разных рас, но и со злыми духами и упырями». Нитянь был ошеломлен. «Упыри, да», — сказала Се Вэньцзин. «Некоторые тела аутсайдеров не разлагаются после смерти, а особая среда кровавой могилы превратила их в упырей. По какой-то причине, даже если у этих упырей нет души, они все еще могут передвигаться. Злые духи или упыри, все они питают вражду к нам, живым существам из плоти и крови. Значит, как только мы войдем в кровавую могилу, на нас в любой момент могут напасть злые духи и упыри. Кроме них, мы можем столкнуться с представителями других рас и вступить с ними в ожесточенные сражения». Когда она объяснила, насколько опасна кровавая могила, все остальные ученики секты Водяной Луны замолчали. Неуверенность росла в их сердцах. Прищурившись, Нитянь спросил: «Если этот горный хребет соединяет центральную область и внешнее кольцо разрушенного поля боя, На каких уровнях или базах культивирования обычно находятся воины там? В основном аутсайдеры шестого уровня и воины глубинной стадии, сказала Севинцизин. Но в очень редких случаях, аутсайдеры седьмого уровня и воины стажи измерения души также входят туда из центральной области поля боя. Еще одной особенностью хребта является то, что вместо духовной ци он наполнен смесью многочисленных различных энергий, которая вредна для всех живых существ. Кроме того, чем ты сильнее, тем сильнее на тебя будут влиять эти смешанные потоки энергии. Многие аутсайдеры седьмого уровня и эксперты стадии измерения души не смогли проявить свою истинную силу в кровавой могиле. Некоторые из них были даже убиты теми, кто имел более низкие базы культивирования. Могущественные эксперты выше стадии измерения души также могут оказаться в большой опасности. Между тем, есть много других удивительных мест в глубинах разрушенного поля битвы. Поэтому, вместо кровавой могилы, большинство высокоуровневых аутсайдеров и воинов ци стадии измерения души и выше предпочли бы искать свою удачу в специальных областях в глубине поля битвы. Слова Севинцзин застали Нитиня врасплох, так как он не ожидал, что смешанная энергия в кровавой могиле будет удерживать баланс между входящими и не позволит могущественным экспертам показать свою истинную силу. Смешанные потоки энергии, размышлял Нитянь в тишине. Будет ли ситуация там такой же, как в измерении раскола пустоты? Просто я не знаю, насколько сильны эти потоки энергии на самом деле. Что касается злых духов, то я мог бы справиться с ними с помощью моей духовной жемчужины. Возможно, я даже смогу их поглотить, но с упырями будет сложнее. Видя, что он замолчал и нахмурился, Севинцзин продолжила. Вы трое намного сильнее, чем большинство тех, кто на ваших базах культивирования. Но все те, кто осмелится отправиться исследовать кровавую могилу, будут такими же, как вы. Аутсайдеры шестого уровня, которые туда ходят, могут быть даже более могущественными, чем обычные аутсайдеры седьмого уровня. Воины глубинной стадии, которые идут туда, могут владеть мощными духовными инструментами и заклинаниями, которые позволяют им демонстрировать силу воинов в стадии измерения души. Изначально мы не собирались идти к кровавой могиле, но если вы хотите, я присоединюсь к вам и буду вашим проводником. Старшая сестра, воскликнул Си Юньхай, разве мы не договорились вернуться в штаб-квартиру секты как можно скорее? Я получил эссенцию воды из одного из колодцев фортуны, и мы нашли тот кристалл духовного нефрита. Мы уже достаточно заработали на этой поездке. Зачем нам все еще рисковать жизнью? Ты прекрасно знаешь, как опасно это место. После секундного колебания, Севинцзина улетела от Нитиня и девушек на ее духовном инструменте полета, сказав, «Пойдемте». Си Юньхэ и другие ученики секты Водяной Луны последовали за ней в отдаленное место. Она сняла кольцо, в котором был кристалл духовного нефрита, и передала его Си Юньхэю. «Возвращайся с этим кольцом, старший боевой брат Лу, проводишь их обратно к пространственному разлому, который ведет к нашей секте. Я пойду с этими тремя к кровавой могиле. Мисс, я все еще не понимаю, почему вы хотите пойти», сказал Луфи Хуа с растерянным выражением лица. Севинцзин затем объяснила. «Я пришла сюда не за эссенцией энергии воды из тех колодцев фортуны. На самом деле, я уже давно достигла той точки, когда я готова прорваться на стадию измерения души. Мое духовное ядро уже давно доведено до предела. Все, что мне сейчас нужно, это возможность достичь прорыва, который, я думаю, лежит в кровавой могиле. Что касается кристалла духовного нефрита, я только прошу тебя вернуть его в нашу секту, потому что, если со мной что-то случится, ты все равно сможешь использовать его как основной материал для создания своего измерения, когда будешь переходить на стадию домена пустоты. Я пойду с тобой, сестра, закричал Си Юньхай. Нет, строго сказала Севинцзин. Ты должен отнести кристалл духовного нефрита обратно. Если я пойду с этими тремя и с кристаллом, у меня всегда будет возможность, что эти женщины заберут его силой. Севинцзин заняла непреодолимую позицию. Видя это, Луфи Хуа и другие ученики секты Водяной Луны также начали убеждать Си Юньхэ уйти с ними. Только после целого часа усердных уговоров Си Юньхэ, он наконец сдался и покинул густой лес, где были Нитянь и девушки в компании Луфи Хуа и других учеников секты Водяной Луны. Севинцзин вернулась одна к Нитяню на духовном инструменте полета и сказала, «Мой брат и другие вернулись в мою секту с кристаллом духовного нефрита. Если ты хочешь исследовать горный хребет кровавой могилы, я с радостью пойду с тобой и буду твоим проводником, так как, возможно, я смогу найти возможность совершить прорыв». Со странным выражением лица, Нитянь спросил: «Ты сказала им взять тот кристалл и уйти, потому что боялась, что мы попытаемся забрать его у тебя. По правде говоря, меня немного беспокоит девушки, с которыми ты путешествуешь». Се Винцзин не отрицала ее беспокойство. «Они очень могущественны. Боюсь, мы не сможем остановить их, если они решат забрать его у нас. Именно по этой причине мы намеренно замедлили ход и следовали за вами на большом расстоянии. Но мы не ожидали, что вы задержитесь здесь надолго, и в конце концов все равно вас догнали». С сердечной улыбкой Нитянь спросил: «Но с чего ты решила, что мы хотим пойти к кровавой могиле?» «Потому что вы достаточно сильны», — ответила Се Винцзин. Глава 857. Властелин всех миров. Глава 857. Нитянь громко рассмеялся. Вот это ответ. Затем он попросил Се Винцзин рассказать больше информации о кровавой могиле. От нее он узнал, что на горном хребте круглый год идет снег. Морозный туман пронизывал глубины горного хребта, где в полном запустении были похоронены многочисленные могущественные воины. Из-за особой среды в кровавой могиле, души живых существ не исчезали после смерти. Вместо этого развоплощенные души умерших чаще всего превращались в злых духов, которые бродили по горной цепи и охотились на живых, усилия себя их душами. Между тем, тела мертвых тоже не гниют, а зачастую просто превращаются в упырей. Упыри также бродили по горной цепи и охотились на живых существ, но они также питались мертвыми существами, если не могли найти живых. Никто не знал, что вызвало такие странные явления в кровавой могиле. Однако злые духи и упыри, казалось, мирились с враждебным окружением, так как смешанные потоки энергии неба и земли не причиняют им никакого вреда. Прошло 10 дней, Иньянань вернулась, полная энергии и в приподнятом настроении. Нитянь только бросил быстрый взгляд на нее и понял, что она полностью поглотила эссенцию мороза, которую она получила от колодцев фортуны, а также три кристалла души, которые он дал ей. Она успешно перешла на средний этап глубинной стадии. Однако ее искренняя улыбка застыла на ее лице, как только она заметила Се Винцзин. Нахмурившись, она спросила: «Почему она здесь, Нитянь?» Затем Нитянь объяснил ей ситуацию и сказав, что Се Винцзин приведет их к кровавой могиле. Узнав об особой обстановке в кровавой могиле, Иньянань, казалось, был очень заинтригована, согласившись исследовать ее. В кровавой могиле стоял мороз. Она подозревала, что там могут быть духовные материалы земли, приписываемые холоду, которые она сможет использовать для создания своего измерения, когда она попытается совершить прорыв на стадию домена пустоты. Злорадствуя, Иньянань сказала, полностью игнорируя тот факт, что Се Винцзин была с ними: «Как ты можешь видеть, я уже продвинулась на средний этап глубинной стадии, но ты все еще на мировой стадии. Разрыв между нашими базами культивирования становится все больше и больше. Ты мог бы бросить эту свою идейку прямо сейчас». Не так давно она заключила сделку с Нитянем, что если его база культивирования действительно однажды поднимется выше ее, она позволит Нитяню взять ее. Нитянь рассмеялся и сказал с уверенным выражением лица: «Путь культивирования долог. Нам еще предстоит долгий путь. Кто знает, что произойдет в будущем. Не будь слишком самоуверенной. Кто сказал, что однажды ты не застрянешь на незначительном уровне надолго? Тогда моя база может подняться выше твоей, и тогда я раздену тебя догола». Иньянань непринужденно рассмеялась: «Выдаешь желаемое за действительное. Ты очень хорошо знаешь, каков наилучший путь культивирования, и все же ты предпочитаешь практиковать три разных типа энергии одновременно. Разве ты не понимаешь, что если ты слишком долго будешь тянуть, то не получишь ничего из того, что хочешь? Поскольку ты практикуешь три разных типа энергии одновременно, тебе требуется в три раза больше времени, чтобы сделать прорыв в культивировании, чем обычным воинам ЦИ, которые практикуют только один тип энергии. Если ты этого не изменишь, у твоей базы культивирования не будет ни единого шанса выйти за пределы моей за всю твою жизнь». Они оба высмеивали друг друга перед Се Винцзин без малейших угрызений совести, как будто ни один из них не придавал ей никакого значения. Удивленная, Се Винцзин время от времени останавливала на Нитяне впечатленный взгляд, так как она не понимала, что он на самом деле практиковал три разных вида энергии. Она только видела, как он использовал заклинание пламени и вызывал доспех драконьего пламени. Поэтому она предположила, что он был просто воином энергии пламени, который уделял особое внимание силе тела. Глубоко пораженная, она подумала, практикуя 3 различных вида заклинаний, доводя свое плотское тело до такого высокого уровня, и он все еще сумел достичь позднего этапа мировой стадии в таком раннем возрасте. Он действительно невероятен. Прошло еще несколько дней. Иньянэнь все еще пыталась стабилизировать свою новую базу культивирования, в то время как Му Бицун все еще не было видно. Нитянь, наконец, не мог не спросить, почему Му Бицун все еще не закончила. По словам Му Бицун, она должна была достичь своего прорыва сразу после того, как она поглотит 3 кристалла души. Тем не менее, Иньянэнь уже давно совершила свой прорыв на средний этап глубинной стадии. Это не должно было занять у нее так много времени. Иньянэнь открыла глаза в середине своего культивирования. Ах, эта женщина, кажется, у нее небольшие неприятности. Наверное, она снова одержима этими цветами внутри себя. Небрежно указав в направлении, она добавила, деревья вон там начали засыхать одно за другим с тех пор, как она начала там культивировать. Когда я культивировала, оттуда доносились громкие звуки, и время от времени можно было видеть, как ее растение летает над лесом. Нахмурившись, Нитянь сказал, я пойду проверю ее. Многозначительная, холодная улыбка появилась на лице Иньянэнь, когда она сказала, учитывая ее состояние, ты надеешься получить то, что она может предложить, не так ли? Ты прекрасно знаешь, что эти цветы очень хотят тебя, и теперь ты собираешься доставить себя к их порогу. Как я уже сказал, я только проверю, как она. Нитянь проигнорировал ее поддразнивание и улетел. Глядя в том направлении, куда он исчез, Иньянэнь холодно хмыкнула и выругалась распутник. Севин Цзин, однако, не понимала, о чем они говорили. Из страха перед Иньянэнь, она медленно, крадучись отошла от нее после того, как Нитянь ушел. Иньянэнь повернулась, чтобы окинуть ее холодным взглядом и сказать, «Тебе лучше позаботиться о себе в кровавой могиле самой. Мне плевать на твою жизнь». Севин Цзин горько улыбнулась. «Я постараюсь быть осторожной. Удачи!» С этими словами Иньянэнь закрыла глаза. Нитянь пронесся через промежутки между деревьями, прежде чем наконец добрался до места, где можно было увидеть отверстия на стволах древних деревьев, которые были лишены какой-либо древесной энергии. Судя по всему, многие деревья были пронизаны чем-то острым и огромным. Нитянь продолжал двигаться вперед. Он увидел более 100 деревьев в таком же состоянии, как если бы они были лишены всей своей древесной энергии. Должно быть, это дело рук тех демонических цветов, подумал он. Он знал, что даже если бы Му Бицун нужно было поглощать древесную энергию из своего окружения, чтобы практиковаться в культивировании, она бы не устроила такой беспорядок. Только сосуществующие цветы внутри нее могли высвободить такую разрушительную энергию, пронзить эти древние деревья и высосать из них всю их древесную энергию. Пройдя еще немного, он наконец увидел Му Бицун. Она стояла на древнем дереве спиной к нему. Корни черного цветка и разноцветного вылетели из ее ладони и пронзили 2 ряда деревьев, как демонические змеи длиной в десятки метров. Изумрудно-зеленая жидкость текла из стволов деревьев обратно к Му Бицун через толстые корни. Эта изумрудно-зеленая жидкость, казалось, была древесной эссенцией, которую сосуществующие с нею цветы насильно использовали в качестве питания. Му Бицун, казалось, почувствовал его ауру и внезапно обернулась. В глубине ее зрачков отчетливо проступали образы цветов. Один из них был черным как смоль, в то время как другой был дьявольски красивым и манящим, что делало ее очень загадочной и очаровательной. Она снова одержима цветами. Нитянь мгновенно понял, что произошло. Однако он совсем не боялся, оставаясь на месте и наблюдая за ней издалека. Ранний этап глубинной стадии, она уже совершила свой прорыв. После изучения ее в течение нескольких секунд, выражение лица Нитяня внезапно замерцало, когда он почувствовал по колебаниям духовной энергии Му Бицун, что она уже вошла на глубинную стадию. Если это так, то почему она все еще одержима цветами? Корни цветов все еще безумно истощали древесную эссенцию деревьев в ее окружении, в результате чего они быстро увядали и умирали. У Му Бицун был дьявольский взгляд, когда она смотрела на него, при этом не говоря ни слова. Нитянь холодно фыркнул. «В какую игру ты хочешь сыграть на этот раз?» Корень черного цветка внезапно вырвался из ряда стволов. Его яростное движение разорвало деревья на куски. Затем черный как смоль демонический корень выстрелил прямо в Нитяня, испуская обсидиановый блеск. Выражение лица Нитяня дрогнуло. Он уже был свидетелем мощи корня черного цветка. Даже последователи секты земного духа на глубинной стадии были легко расколоты надвое. Почувствовав его злое намерение, Нитянь без колебаний активировал свой недавно пробудившийся родовой талант – укрепление жизни. Мощная эссенция плоти быстро просачивалась сквозь поры. В мгновение ока на нем образовался чешуйчатый слой, похожий на доспехи из золотых и серебряных чешуек. По мере того, как его мускулы продолжали расширяться, а эссенция плоти продолжала расти внутри него, он, казалось, мгновенно превратился в кровожадного зверя. С ревом он метнулся вперед, как молния, и опустил свою большую руку к корню черного демонического цветка, как острое лезвие. Яростная эссенция плоти вырвалась из него, обрушиваясь на цветок с разрушительной силой. Его предплечье врезалось в толстый корень, который, к его удивлению, оказался мягким, как хлопок. Цветок остался невредим. Выражение его лица мгновенно изменилось. Раньше он мог без труда разбивать древние деревья и камни, твердые, как железо, после того, как активизировал укрепление жизни. Однако этот корень черного демонического цветка был на самом деле совершенно невредим. Вместо этого он быстро обвился вокруг его талии, как щупальце осьминога. В следующее мгновение невероятная сила притянула его к Му Бицун. Глава 858. Властелин всех миров. Глава 858. Одежда Нитяня была мгновенно разорвана на куски, делая его голым. Когда два демонических цветка в глазах Му Бицун засияли необычайно ярко, разноцветный нежный и великолепный цветок высвободил таинственную чарующую силу, как будто приглашая его. В то же время, черный цветок, который был холодным и жестоким антиподом первого, держал свой корень плотно обернутым вокруг Нитяня, предотвращая его побег. Без единого звука вуаль Му Бицун упала, открыв ее нежные щеки, покрытые татуировками в виде двух цветов, и мгновенно увеличив ее очарование в несколько раз. Нитянь холодно хмыкнул. Опять это. Приблизившись к Му Бицун, он стиснул зубы и активировал другой, только что пробудившийся талант – кипение крови. Капля крови, похожая на бриллиант, закипела в его сердце. Необычайно яростная эссенция плоти внезапно вспыхнула в нем, позволив ему высвободить руки. Затем он постепенно ослабил хватку черного корня. Нитянь внезапно вылетел из крепкой хватки черного корня. Ледяной взгляд появился в левом зрачке Му Бицун, где был изображен черный как смоль цветок. Подобно воде, изумрудно-зеленая древесная энергия последовала за рукой Му Бицун в корень черного цветка. Корень мгновенно расширился, став еще толще и сильнее. Скользя в воздухе, как злая змея, черный корень снова выстрелил в Нитяня. Нитянь холодно улыбнулся. Опять, затем, когда его кольцо зажглось, костяной демон крови, который вернулся на пик своей силы, вылетел из него с громким свистом. После поглощения остаточной эссенции плоти великого патриарха одержимых, костяной демон крови уже восстановил свою силу в качестве костяного гиганта восьмого уровня, что было равносильно воину ци раннего этапа стадии домена пустоты. Костяного демона крови сопровождала аура смерти, которая быстро распространялась вперед, как будто иссушая все живое вокруг него. Размахивая огромными ручищами, похожими на две вздымающиеся к небу колонны, костяной демон крови быстро вступил в жестокую битву с черным корнем. Из-за этого черный корень должен был оставить Нитяня в покое. Вместо того, чтобы сосредоточиться на битве в воздухе, Нитянь холодно посмотрел на Му Бицун, которая была одержима, когда он шагнул к ней. Пристально глядя на черный цветок в ее левом глазу, Нитянь спросил: «Ты стоишь за этим, не так ли? Я не фанат ваших насильственных средств». В первый раз, когда Му Бицун была одержима, он заметил, что разноцветный цветок в одном из ее глаз загорелся. Это высвободило непреодолимую мистическую энергию, которая околдовала его, заставив неудержимо влюбиться в нее. Из этого он понял, что метод разноцветного цветка состоит в том, чтобы околдовать его и заставить приблизиться к нему добровольно. Однако на этот раз разноцветный цветок не был тем, кто доминировал в ситуации. Вместо этого черный цветок похитил его с силой, а затем делал с ним все, что хотел. Конечно, Нитянь не хотел бы подчиняться этому. Между тем, будучи одержимой, лицо Му Бицун было бесстрастным, так как она, казалось, не могла ничего сказать. Однако, когда Нитянь заглянул в глубину ее глаз, он увидел ее ярость, которую она испытывала по отношению к черному цветку. Остановившись в 5 метрах от Му Бицун, Нитянь спросил холодным тоном: Чего именно ты хочешь? Костяной демон крови и корень черного цветка все еще боролись над ними, даже несмотря на то, что костяной демон крови восстановил свою силу родословной восьмого уровня, корень черного цветка оказался ему ровней. Это стало шоком для Нитиня. В конце концов, это был всего лишь черный цветок, который вступил в битву в одиночку. Многоцветный цветок еще не сделал ни одного движения. Если они объединятся, Нитянь повернулся, чтобы посмотреть на корень разноцветного цветка, и обнаружил, что он все еще высасывает энергию из ряда древних деревьев, которые он пронзил. «Кажется, я должен что-то сделать, чтобы помочь ей вернуть контроль над своим телом», — сказал он себе. Вскоре Нитянь придумал план. Он направил небесные глаза в сторону Му Бицун. Увидев это, два демонических цветка отреагировали мгновенно. Волна ледяной душевной энергии и волна ароматной душевной энергии вырвались из глубин глаз Му Бицун. Нити души, которые Нитянь использовал, чтобы сформировать свои небесные глаза, распались в одно мгновение. Только клочья энергии его звездных душ смогли удержаться, не рассеявшись сразу. Они быстро влетели в море сознания Му Бицун через ее макушку. Через них Нитянь с большой ясностью увидел, что два демонических цветка почти полностью захватили море сознания Му Бицун. Их цветы достигали вершины, а их корни переплетались внизу. Истинная душа Му Бицун была плотно окружена лепестками, не в силах пошевелиться. Как только сила его звездной души испустила ослепительный свет, сосуществующие цветы, казалось, пришли в ярость, так как их разноцветные лепестки мгновенно устремились к нему. Нитянь испытал острую боль в своем разуме, и девять клочков энергии звездных душ погибли в море сознания Му Бицун. Он издал болезненный крик, чувствуя себя так, словно обрывки сознания его души были отрезаны острыми лезвиями. Затем он потерял из виду внутреннюю часть моря сознания Му Бицун. Однако, в этот самый момент истинная душа Му Бицун, которая была похищена сосуществующими цветами, казалось, наконец освободилась от ограничений. Образы двух демонических цветов в ее зрачках быстро исчезали, пока не исчезли полностью. Демонический цветок вжался в ладони с молниеносной скоростью. В то же время Му Бицун тяжело дышала, когда, наконец, пришла в себя и восстановила контроль над своим телом. Все еще пребывая в состоянии страха, она тихо сказала «Спасибо тебе». Все еще испытывая острую боль в сознании, Нитянь знал, что он израсходовал значительное количество энергии души, которую он накопил с большим усилием. Не отвечая, он достал кристалл души из кольца, которое держал в руке. Как только кристалл души влетел в его ладонь, девять звездных душ в его море сознания загорелись и начали направлять чистую энергию души из кристалла души, чтобы компенсировать их потребление. Мгновение спустя боль в его сознании постепенно исчезла, кристалл души в его ладони уменьшался до кусочка. Нахмурив брови, Нитянь посмотрел на Му Бицун и спросил, что случилось. Опустив голову, Му Бицун подняла с земли вуаль и снова надела ее. Сосуществующие цветы становятся все сильнее и сильнее, и я начинаю испытывать трудности с их контролем. Помнишь огромные виноградные лозы в том измерении разрушенной земли древнего дворца фрагментарных звезд, куда ты меня водил? Похоже, они наделили сосуществующие цветы некой мистической силой, которая позволила им расти гораздо быстрее. Раньше я могла контролировать сосуществующие цветы, потому что разноцветный всегда принимал мою сторону. Но так как они заметили в тебе что-то, то оба выказали сильное желание к тебе и достигли взаимопонимания друг с другом. В тот момент, когда я сделала свой прорыв на глубинную стадию, они сами вырвались из моих ладоней и начали поглощать древесную энергию из моего окружения, что еще больше увеличило их рост. Так как я не могла остановить их, я могла только наблюдать, как они растут из рук. Вместо того, чтобы встретиться взглядом с Нитянем, Му Бицун продолжала смотреть в землю, выглядя очень слабой и подавленной. Затем она добавила, «Единственное, что я могу сделать, это улучшить свою базу культивирования, насколько это возможно, и построить свою истинную душу. Только так я смогу противостоять им. Пока я могу держаться за свое тело, я смогу использовать их. Но если их сила намного превысит мою, я навсегда потеряю контроль над собой». Нахмурив брови, Нитянь вздохнул. «Похожая беда». Застигнутая врасплох, Му Бицун подняла голову и спросила «Что?». Затем Нитянь не спеша сказал, «Есть один старейшина, его ситуация очень похожа на твою, в нем растет небесный священный демонический цветок, который пожирает все, чтобы укрепить себя. В определенные моменты он просыпался и брал под контроль тело моего старейшины. Му Бицун выглядела удивленной. Священный демонический цветок, сосуществующие во мне цветы еще сильнее и таинственнее, чем его священный демонический цветок. Прямо сейчас мне уже очень трудно подавить сосуществующие во мне цветы. Мои единственные варианты либо сделать серию прорывов в культивировании очень быстро, либо удовлетворить их. Постепенно ее голос стал слишком тихим, чтобы можно было расслышать слова. Ни теню не нужно было слышать все, чтобы знать, что она хотела сказать. Только если она удовлетворит потребности сосуществующих цветов, многоцветный цветок продолжит принимать ее сторону и поможет подавить черный цветок. В таком случае тебе лучше приготовиться. Мы направляемся к горному хребту кровавой могилы. Там больше возможностей. Возможно, там ты сможешь совершить еще один прорыв. Бросив на нее еще один невыразительный взгляд, Нитянь повернулся и ушел. Наблюдая, как он уходит, Му Бицун забылась и пробормотала. «Я иду с ним, если я продолжу путешествовать с ним, боюсь, что это только вопрос времени, когда между нами произойдет что-нибудь». Глава 859. Властелин всех миров. Глава 859. После того, как Нитянь вернулся, Иньянань бросила на него один из своих косых взглядов. В уголках ее рта появился намек на отвращение, когда она спросила: «Это новый халат?» Выражение лица Нитяня было спокойным, как всегда. «Да, она порвала старый». Иньянань брюзгливо пробормотала. «Вы, расслабься», — сказал Нитянь. «Этого не было». Си Винцзин из секты Водяной Луны слышала их разговор, но не понимала, о чем они говорили. Она с любопытством переводила взгляд с одного на другого, гадая, какие между ними отношения. «Не случилось, ты сопротивлялся, или она оклемалась раньше тебя?» С этими словами Иньянань презрительно фыркнула. «Должно быть, она просто оклемалась раньше тебя. Иначе, учитывая твою похотливую натуру, ты бы никогда не взял инициативу в свои руки. Говори, что хочешь», — сказал Нитянь, решив не спорить с ней. Они недолго ждали появления Му Бицун. Как только она появилась, Иньянань впилась в нее пронзительным взглядом. Му Бицун нахмурилась. «Почему ты так смотришь на меня? Отныне я предлагаю тебе путешествовать в одиночку», — холодно сказала Иньянань. «Кто знает, когда ты снова потеряешь контроль над собой. Возможно, в следующий раз этот ублюдок не упустит такой возможности. Ты же не хочешь, чтобы такое случилось, это не твое дело», — холодно ответила Му Бицун. «Я могу о себе позаботиться». Иньянань холодно фыркнула. «Только не говори мне, что ты действительно влюбилась в этого ублюдка, и что ты используешь сосуществующие цветы как прикрытие, чтобы оправдать свое поведение». Пламя ярости загорелось в глазах Му Бицун. «Заткнись, Хэймэм. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». С этими словами Иньянань призвала свой духовный инструмент полета и легко запрыгнула на борт. Нитянь сморщил нос и тоже прыгнул на борт. После секундного колебания, Се Винцзин прыгнула в небо. Глядя вниз на небольшой клочок пространства на их инструменте, она задавалась вопросом, должна ли она вызвать свой собственный духовный инструмент полета. «Будет немного тесно, но в целом проблем нет, так что давай», — сказала Иньянань. После получения необычно дружелюбного приглашения Иньянань, Се Винцзин немного поколебалась, прежде чем приземлиться прямо на духовный инструмент полета. Му Бицун прыгнула в воздух последней. Она слегка нахмурилась, увидев маленькую комнату, оставшуюся на духовном инструменте полета. Но в конце концов, она влетела в него и села между Се Винцзин и Нитянем. Все четверо сидели в позе лотоса, в нескольких дюймах друг от друга. Нитянь обнаружил себя окруженным различными видами красоты. Вдыхая приятный запах дам, он не мог не улыбнуться. Затем духовный инструмент полета выстрелил вдаль. Се Винцзин время от времени давала указания. Четверо из них молча культивировали, пока духовный инструмент полета путешествовал на высокой скорости. Поскольку кровавая могила не располагалась в самом дальнем кольце разрушенного поля боя, они больше не летели по кругу, а летели к центру поля боя. Спустя две недели, горный хребет кровавой могилы вошел в их поле зрения. Повсюду, насколько хватало глаз, тянулись горные хребты, покрытые снежными шапками. Прежде чем даже войти в кровавую могилу, Нитянь увидел сильный снег, пронизывающий всю область. Когда ветер пронесся мимо него, он почувствовал, как ледяной холод пронизывает его плоть до костей, отчего ему стало очень неуютно. Когда их духовный инструмент полета наконец достиг одной из заснеженных горных вершин, стало еще холоднее. Атрибут инь-яна не соответствовал этому месту, поэтому она, казалось, не испытывала никакого дискомфорта. Тем не менее, все остальные глубоко нахмурились от холода. Там много трупов. Нахмурив брови, инь-янань указала на отдаленное место, и ее духовный инструмент полета с громким свистом пролетел над ним. Это была горная долина, где многочисленные трупы были покрыты толстым слоем снега, некоторые из которых, казалось, принадлежали людям. Инь-янань высвободила морозную энергию, образовав лезвие из льда, с помощью которого она избавилась от снега, обнажив погребенные трупы. Некоторые из них принадлежали людям, другие – аутсайдерам. Среди них были и женщины, и мужчины. Один из них поймал взгляд Нитяня. Нитянь с удивлением воскликнул: «Цу Цзи из секты земного духа». На колодцах фортуны Цу Цзи и его подчиненные из секты земного духа надеялись воспользоваться возможностью, чтобы напасть на Нитяня, который был на середине прорыва. Однако благодаря Фате, Флорогриму, они потерпели сокрушительное поражение, и все его подчиненные были убиты. Цу Цзи сбежал один, поэтому у него не было возможности стать свидетелем того, как Юань Чжоучан уничтожил остальных. Кто бы мог подумать, что он явится сюда и умрет после бегства с колодцев фортуны. Инь-янань спрыгнула со своего духовного инструмента полета и обошла это место вокруг, осматривая трупы. «Кажется, они умерли не так давно», — сказала она через некоторое время. «И кто-то украл их кольца и духовные инструменты. Я не могу сказать, кто это сделал, но тот, кто мог это сделать, должен быть очень могущественным воином». Нитянь также исследовал сцену с помощью своей силы родословной, но не смог почувствовать остаточную энергию плоти от трупов. Человеческие трупы обычно были для него бесполезны. Даже эксперты стадии домена пустоты вскоре после смерти теряли бы всю свою слабую эссенцию плоти, если бы не практиковали специальные заклинания усиления тела, как это делала инь-янань. Когда низшие аутсайдеры умирали, остаточная эссенция плоти в их телах также быстро рассеивалась. Он почувствовал это лишь через несколько секунд, когда понял, что эти трупы, покрытые глубоким снегом, совершенно бесполезны для него, и потерял интерес к их тщательному изучению. Севин Цзин вздохнула. «Мы едва вошли в кровавую могилу, но сражения, которые здесь происходили, уже были смертельными. И при этом здесь нет никаких злых духов, упырей или потоков испорченной духовной энергии по периметру. Более того, поскольку здесь не так много ценных духовных материалов, нет необходимости сражаться друг с другом насмерть». Захваченный врасплох, Нитянь спросил: «Ты никогда не была здесь раньше?» Севин Цзин покачала головой: «Нет, я только слышала об этом месте, и мне однажды довелось наблюдать горный хребет кровавой могилы. В то время моя база культивирования была еще слишком низка, и я отправилась в путешествие к кровавой могиле с моими старшими боевыми братьями. Они набрались храбрости и вошли внутрь, но никто из них больше не вышел». «На каких базах культивирования находились ваши старшие боевые братья?» — спросил Нитянь. «Они все были на глубинной стадии, трое из них были на позднем этапе», — с горечью сказала Севин Цзин. Прищурившись, Нитянь посмотрел на огромный горный хребет и сказал: «Интересно, этот хребет кровавой могилы действительно чрезвычайно опасное место. Однако, насколько мне известно, чем опаснее место, тем более редкими духовными материалами и сокровищами оно может обладать». Севин Цзин вздохнула: «В этом нет ничего плохого, но ты должен быть уверен, что сможешь выбраться оттуда живым. Если бы вы трое не согласились прийти, даже несмотря на то, что я уже вошла на поздний штаб глубинной стадии, и я уверена, что я сильнее любого из тех самых старших боевых братьев, у меня все равно не хватило бы смелости прийти сюда». Инь-янань прыгнула обратно на свой духовный инструмент полета и сказала: «Пойдем». Подобно молнии, духовный инструмент полета пронесся над горной долиной и летел все глубже и глубже. Пока они двигались вперед, снег становился все сильнее и сильнее. Порывы холодного ветра проносились мимо, заставляя их зубы непрерывно стучать. Вскоре, Нитянь и Инь-янань стали единственными, кто все еще был в состоянии бороться с холодом только с помощью силы своих тел. Му Бицун и Севин Цзин промерзли до костей. Они быстро сформировали духовные энергетические обереги для защиты от холода. «Чем глубже, тем холоднее. Так вот в чем дело?» — Нитянь спросил Севин Цзин. «Нет, в сердце горного хребта все будет по-другому», — объяснила Севин Цзин. «На самом деле, весь этот холодный ветер и снег ничто по сравнению с испорченной духовной ци неба и земли, с которой мы столкнемся в глубинах горного хребта. Мы также столкнемся с угрозами от злых духов и упырей. Скорее всего, они нападут на нас, как только увидят. Кроме того, аутсайдеры и воины ЦИ, с которыми мы можем столкнуться, вероятно, также будут жестокими и безжалостными. Нам также нужно постоянно следить за ними. Нитянь медленно кивнул. Когда духовный инструмент Инь-Янань пролетел над другой горной долиной, покрытой толстым слоем снега, одна из покрытых снегом человеческих фигур внезапно испустила луч резкого, ледяного света. Магические символы вращались в луче ослепительного света, который источал холодную ауру. Луч ледяного света ударил в нижнюю часть духовного инструмента Инь-Янань. Сильный удар пронзил его насквозь. Когда духовный инструмент полета разлетелся на куски, поток ледяного света также раскололся на бесчисленные ледяные мечи, которые выстрелили в Нитяня и других. Нитянь и другие выпрыгнули из разбитого духовного инструмента полета, каждый высвобождая магию. Все четверо с грохотом приземлились в заснеженной долине. Большие куски покрытого снегом льда разлетелись вдребезги. Когда снег осел, в долине появилось несколько воинов ЦИ. Судя по одежде, они принадлежали к одной секте. Все они излучали морозную ауру, позволяя им сливаться с этим холодным местом. Даже Нитянь не смог обнаружить их жизненные ауры. Севин Цзин из секты Водяной Луны бросила быстрый взгляд на их одежду, и выражение ее лица дрогнуло. Они ученики секты Небесного Льда из домена Бесконечного Снега. Глава 860. Властелин всех миров. Глава 860. Севин Цзин. Воскликнули нападающие воины ЦИ. Очевидно, они все ее знали. «Секта Небесного Льда из домена Бесконечного Снега?» – спросила Инь-Янань с холодным лицом, как будто она была очень расстроена тем, что ее духовный инструмент полета был уничтожен. «Ты их знаешь?» – Севин Цзин кивнула. «Их домен располагается по соседству с нашим. За последние столетия они несколько раз вторгались в наш домен, и вражда между нашими доменами растянулась на многие поколения. Значит, они твои враги!» С этими словами Инь-Янань злобно улыбнулась. «Сегодня твой счастливый день. Эти ублюдки из секты Небесного Льда посмели уничтожить мой духовный инструмент полета, поэтому никто из них не уйдет отсюда живым». Один из воинов ЦИ холодно хмыкнул. «Больше болтай». Мужчина был высоким и мускулистым, с ледяной аурой, исходящей из его глаз. Очевидно, он был воином позднего этапа глубинной стадии. Как только он заговорил, все остальные ученики секты Небесного Льда повернулись к нему. Севин Цзин вперила в него холодный взгляд и презрительно спросила: «Что ты здесь делаешь, Гао Линьху? Только не говори мне, что хочешь попытать счастье в сердце кровавой могилы. Даже мы не осмелились пойти туда, неужели ты рассчитываешь на успех?» Гао Линьху холодно засмеялся. «Кто тебе сказал, что мы направляемся в самое сердце кровавой могилы? В этом районе очень холодно. Разве мы не можем прийти сюда, чтобы просто поглощать энергию мороза и культивировать?» С этими словами, его похотливый взгляд начал ходить взад и вперед между Инь-Янань, Му Бицун и Севин Цзин. Три женщины необыкновенной красоты. Мило. Услышав его слова, другие ученики секты Небесного Льда также уставились на девушек. Их взгляды становились все похотливее. Кто-то дерзко рассмеялся. Старший боевой брат, эта женщина с вуалью, независимо от того, как она на самом деле выглядит, только ее очаровательная стройная фигура возбудила мой аппетит. «Севин Цзин, конечно, твоя, старший боевой брат», — сказал другой мужчина. Затем он указал на Инь-Янань. «Та, с ее горячим телом, больше в моем вкусе». Все присутствующие ученики секты Небесного Льда начали смеяться. «Интересно». С многозначительной усмешкой Нитянь повернулся к Инь-Янань и Му Бицун, у которых были очень мрачные лица. «Похоже, вы стали их мишенью, невежественные ублюдки». Инь-Янань вдруг набросилась в направлении Гао Линьху. «Морозный молот». Когда она выкрикнула эти слова, большой серебряный молот вылетел из ее кольца и с ужасающей силой обрушился на Гао Линьху. Этот молот, который она называла морозным молотом, был даже больше нее. Из его блестящей серебристой верхней части исходили струйки морозной ауры. Гао Линьху презрительно улыбнулся. «Тоже практикуешь морозную магию? Хорошо». Как раз перед тем, как морозный молот собирался обрушиться на него, он сплел руки перед грудью, образуя печать. В следующее мгновение ледяная энергия сконденсировалась в ледяной щит над его головой. Ледяной щит. Морозный молот с силой ударил в ледяной щит. Затем в уголках рта Инь-Янань появилась холодная улыбка. На поверхности морозного молота внезапно появились смутные очертания древних зверей. По мере того, как морозный молот менял цвет с серебристо-белого на кроваво-красный, очертания древних животных становились все отчетливее. Именно в этот момент обрушивающиеся с горы, разрушающая землю сила вырвалась наружу вместе с молотом, который Инь-Янь наполнила своей морозной энергией и эссенцией плоти. На лице Гао Линьху отразился страх. Его ледяной щит не выдержал и секунды, прежде чем разлетелся на куски. Затем ужасающая энергия морозного молота обрушилась на него, как будто звездная река обрушилась на него с небес. Одна пластина льда за другой образовалась над головой Гао Линьху в попытке остановить морозный молот. Однако все они разлетелись на куски через мгновение после того, как сформировались. Потом морозный молот опустился, ударяя по верхней части головы Гао Линьху. Духовный свет сконцентрировался на его макушке, и он, покачнувшись, упал. Кровь хлынула из носа и рта, глаза наполнились изумлением, как будто он вот-вот потеряет сознание. «Убейте ее!» – прокричал Гао Линьху. Видя, что произошло, другие воины секты Небесного Льда поспешно выступили вперед. Приписываемые льду духовные мечи, ледяные копья и все виды оружия, окутанные морозными аурами, выстрелили в направлении Инь-Янань. Вместо того, чтобы призвать своего ледяного питона восьмого уровня, чтобы он справился с нападающими, она умело перемещалась между их рядами, как быстрая самка леопарда. С недоверчивым выражением лица Нитянь повернулся к Се Винцзин. «Не могу представить, чтобы эти неудачники осмелились прийти сюда. Разве ты не говорила, что все те, кто осмеливается прийти на кровавую могилу, действительно могущественные представители разных рас? Я думал, что люди, которых мы встретим здесь, будут влиятельными фигурами, такими как Фрост. Кто, черт возьми, эти клоуны из секты Небесного Льда?» Даже не вызвав своего ледяного питона крови, Инь-Янань, которая только что перешла на средний этап глубинной стадии, почти убила их лидера, Гао Линьху, одним ударом. Все остальные воиницы глубинной стадии объединились против Инь-Янань, но у нее, казалось, не было никаких проблем в одиночку справиться с ними. В глазах Нитяня, эти ученики секты Небесного Льда были, вероятно, даже слабее Цу Цзи, но все же они осмелились устроить засаду людям в отдаленном районе кровавой могилы, что было смехотворно. Се Винцзин не знала, что ответить. Мгновение спустя она откашлялась. «Ну, на самом деле они не так слабы, как ты думаешь, просто она слишком могущественна». Придя в себя, Гао Линьху издал взрывной рев, и из его ладоней посыпались куски льда. Первобытная ледяная формация. Взмывая в небо, они быстро выстраивались, образуя огромную формацию. Сразу после этого бушующая, пронизывающая до костей ледяная энергия обрушилась на глыбы льда со всех сторон. Гао Линьху добыл эти глыбы льда из ледяного озера в домене бесконечного снега. Этим глыбам льда было больше 100 000 лет. Когда первобытная ледяная формация опустилась, чтобы покрыть большую площадь вокруг Гао Линьху, весь лед и снег, которые она вызвала из своего окружения, перешли под командованием Гао Линьху. «Сука, ты правда думаешь, что ты намного сильнее меня?» Проливная аура мороза быстро создавалась в его заклинании. Сила мороза, сходящаяся из его окружения, вскоре достигла предела того, с чем мог справиться воин глубинной стадии. Даже Инь-Янань, которая также практиковала энергию мороза, почувствовала, как ее кровь застыла и ее подвижность стала ограниченной. Воины секты Небесного Льда, казалось, знали лучше, и поэтому быстро отступили от магической формации Гао Линьху. Окутанная первобытным льдом, Инь-Янань крикнула Нитяню: «Эти куски первобытного льда хорошо послужат мне после некоторого незначительного поглощения. Не помогай мне, я убью их всех сама». С этими словами ледяной питон, наконец, медленно слетел с ее обнаженной талии. Его леденящий кровь крик эхом разнесся по небу. Как только питон ледяной крови высвободил свою силу родословной, внутри ледяной формации быстро образовалась ледяная буря. Лед, образующий заклинание, вскоре был поглощен бурей. По мере того, как шторм разрастался с угрожающей скоростью, ученики секты Небесного Льда в окрестностях также быстро исчезли в нем. В следующее мгновение из-за шторма донеслись их отчаянные крики. Хрустящие звуки ледяного питона крови, сокрушающего их кости своим ртом, также эхом раздавались из глубин бури. Вскоре ледяная белая буря окрасилась в красный цвет человеческой кровью. В то же время аура питона ледяной крови распространилась из него. Этот духовный зверь не слабее седьмого уровня. Лицо Гао Линьху побледнело от страха, когда он поспешно обернулся, надеясь бежать, даже без своих подчиненных. Однако, подобно раскрытой пасти огромного чудовища, Буря поглотила его прежде, чем он смог покинуть горную долину. Его отчаянные крики эхом отдавались в самом сердце бури, но через несколько секунд все прекратилось. Нитянь спокойно сказал: «Я не могу поверить, что эти ученики секты Небесного Льда на самом деле настолько слабы. Они должны были отсиживаться где-нибудь на краю кровавой могилы и заниматься культивированием. Было глупо нападать на нас». Се Винцзин горько улыбнулась. «На самом деле они не настолько слабы. Если бы люди из моей секты столкнулись с ними вместо тебя, было бы трудно сказать, за кем была бы победа». Нитянь больше ничего не сказал. Вскоре ледяной шторм рассеялся, и ледяной питон вернулся к поясу Инь-Янань, где он снова задремал. Однако Гао Линьху и других воинов Ци нигде не было видно. Очевидно, ледяной питон крови сожрал их всех. «У меня не осталось другого духовного инструмента полета. Давай воспользуемся твоим». Инь-Янань говорила так, словно ничего не произошло. Глыбы первобытного льда плавали над ее протянутой рукой. Можно было видеть, как струйки морозной ауры вылетают из кончиков ее пальцев и кружатся среди кусочков сверкающего льда, как будто она уже начала их поглощать. «Давай воспользуемся моим». С этими словами Се Винцзин призвала духовный инструмент полета. После того, как все прыгнули на борт, они снова улетели. Несколько часов спустя они наконец долетели до центральной части хребта кровавой могилы. Пока они это делали, морозный туман рассеялся. Его место заняли смешанные потоки энергии, которые были в дюжину раз сильнее, чем в измерении раскола пустоты. Сопровождаемый испорченной энергией, злой дух, казалось, напал на след их жизненной силы и также появился перед ними. Затем Нитянь обнаружил, что еще большее количество злых духов атаковали группу воинов Ци впереди них. Глава 861. Властелин всех миров. Глава 861. Выражение лица Нитяня мгновенно изменилось. Испорченная энергия быстро окружала его со всех сторон, заставляя чувствовать себя очень неуютно. Потоки энергии здесь были намного интенсивнее, чем в измерении раскола пустоты. Он лишь на мгновение почувствовал потоки энергии и понял, что в воздухе есть духовная ци, демоническая ци, фантомная ци, ядовитая ци, ци смерти и различные другие виды энергии, и они заполнили каждый дюйм этой области.